И Нао ощущала, как солнечные лучи обволакивают ее. По всему телу разливается новое, незнакомое чувство мягкой ласки, какого-то стеснения в груди. Частое дыхание прерывалось, кружилась голова, будто Нао долго смотрела с высоты на бегущие по воде тени облаков. Акит купал ее в теплых струях, пронизанных солнечным светом, лаская мягкими, ласковыми ударами и тихим журчанием фонтана. Нао чувствовала, как у нее в груди растет ее маленькое сердце, заполняя грудь, мешая ровному дыханию. Кровь согревалась, вбирая тепло китового фонтана, и девушка в растерянности стояла неподвижно, не зная, что делать. А ведь раньше она совсем не задумывалась над тем, что делала. Как ветер, волны, облака, пробивающаяся трава и прячущиеся в ней цветы, как еврашки и летящие птицы, плывущие по морю звери и рыбы. Она была частью этого огромного мира, живого и мертвого, сверкающего и тонущего во мгле, убаюканного тишиной высокого неба и одеяла мягких облаков, ревущего, когда неожиданно сорвавшийся ураган раскачивал морские волны, и они обрушивались на берег, стремясь достичь травы, в которых прятала свои озябшие ноги Нао. А теперь что-то другое накатилось на нее, будто она только что проснулась, и мгновение пробуждения затянулось, и она как бы заново видела небо, синее море, холмы с зелеными травянистыми склонами, и впервые слышала писк суслика, звон птичьего базара под скалами, журчание ручья. Будто она вдруг открыла, что морская вода отличается вкусом от той, что в ручье, а утренний холод исчезает по мере того, как над морем поднимается солнце. Теперь, когда она убежала по тундре, упруго отталкиваясь от пружинящих кочек, она вдруг останавливалась и склонялась над крохотным голубым пятнышком цветка, словно осколком неба, упавшим с зенита. Голубой глазок качался на тонком зеленом стебельке, и она услышала пронзительный, уходящий вдаль звон. Мир звуков разъялся, как и видимый, и теперь она узнала, откуда идет грохот бьющих о скалы волн, шелестящий звук ветра, гладящего невидимой огромной ладонью тундровые травы, плеск мелких волн в лагуне, журчание воды в ручье, бегущем по каменистому склону. По-разному заговорили птицы и звери. Черный ворон каркал черными звуками, и звук этот был темный и холодный, будто тень на том берегу, куда не достигали солнечные лучи, и где лежал вечный снег, темный и рыхлый от старости. Летние лохматые песы тявкали, словно выплевывая застывшие в глотке мелкие косточки морошки. Остро и пронзительно свистели суслики, как бы окликая Нао, призывая ее взглянуть на черные глазки нор, вырытые под защитой камней. Звенели морские птицы, гнездящиеся на прибрежных скалах, и порой, когда не разом взлетали, потревоженные росомахой, в их гвалте тонули все остальные звуки, и мир становился уныло однообразным, серым и плоским. Нао открыла, что звуки могут быть приятными для уха, и такими,